Глава 9. Бронзовый и деревянный. Часть 1. Солнце уже село. Последние его лучи погасли на краях облаков. Над землей сгущалась вечерняя тьма. Стаю Аки Кебникайсе сумерки застигли в пути. Гуси устали. Из последних сил они махали крыльями, а старая Акка как будто забыла об отдыхе и летела все дальше и дальше. Нильс с тревогой вглядывался в темноту. Неужели Акка решила лететь всю ночь? Вот уже показалось море. Оно было таким же темным, как небо. Только гребни волн, набегающих друг на друга, поблескивали белой пеной. И среди волн Нильс разглядел какие-то странные каменные глыбы, огромные, черные. Это был целый остров из камней. Откуда здесь эти камни? Кто набросал их сюда? Нильс вспомнил, как отец рассказывал ему про одного страшного великана. Этот великан жил в горах высоко над морем. Он был стар, и часто спускаться по крутым склонам ему было трудно. Поэтому, когда ему хотелось наловить форели, он выламывал целые скалы и бросал их в море. Форель так пугалась, что выскакивала из воды целыми стаями. И тогда великан шел вниз к берегу, чтобы подобрать свой улов. Может быть, вот эти каменные глыбы, что торчат из волн, и набросал великан? Но почему же в провалах между глыбами сверкают огненные точки? А что, если это глаза притаившихся зверей? Ну, конечно же! Голодные звери так и рыщут по острову, высматривая себе добычу. Они и гусей верно приметили и ждут не дождутся, чтобы стая спустилась на эти камни. Вот и великан стоит на самом высоком месте, подняв руки над головой. Уж не тот ли это, который любил лакомиться форелью? Может быть, и ему страшно среди диких зверей? Может, он зовет стаю на помощь, потому и поднял руки? А со дна моря на остров лезут какие-то чудовища. Одни тонкие, остроносые, другие толстые, бокастые, и все сбились в кучу, чуть не давят друг друга. «Скорее бы уж пролететь мимо», — подумал Нильс. И как раз в это время Акка Кебникайсе повела стаю вниз. «Не надо! Не надо! Тут мы все пропадем!» — закричал Нильс. Но Акка словно не слышала его. Она вела стаю прямо на каменный остров. И вдруг, словно по взмаху волшебной палочки, все кругом изменилось. Громадные каменные глыбы превратились в обыкновенные дома. Глаза зверей стали уличными фонарями и освещенными окнами, а чудовища, которые осаждали берег острова, были просто-напросто кораблями, стоявшими у причала. Нильс даже рассмеялся. Как же он сразу не догадался, что внизу под ними был город! Ведь это же Карлскрона, город кораблей! Здесь корабли отдыхают после дальних плаваний, здесь их строят, здесь их чинят. Гуси опустились прямо на плечи великана с поднятыми руками. Это была ратуша с двумя высокими башнями.